Глава 5. А между прочим, если бы сейчас вот так потащили насиловать эльфийскую принцессу, поставив ей на лоб магическую рабскую печать, кто-то обязательно побежал бы в комиссию по этике, требуя вмешаться в ситуацию. Типа это деструктивная история, потому должна быть только в личном канале, а не в общественном. В общественном? А ты не знала? У этой Иты сейчас стриминг под 3 миллиона зрителей. И прямо сейчас ей там принц дает оздоровительный массаж бедер. Уже раздетой. Канал, конечно, отсек несовершеннолетних, но... Что «но»? Но там ни одна скотина не сказала, что это типа сексизм, женский шовинизм и все такое. Так напиши жалобу. Не могу, у меня вечный бан. Анонимайзеры? Ты соскучилась по брутальным мужикам в скафандрах со встроенным вооружением. Тем временем Малгуша с плюшевым медведем и хомяком возились в пыли на опустевшей площади. Пенсионеры то ли не проснулись, то ли сбежали. По крайней мере, никого из них рядом не было. Вот скажи мне, кот, меня терзает последние дни один важный вопрос. Даже не о том, кто ты на самом деле. Хотя ты постоянно от вопроса этого и уходишь. Но вот объясни мне, пожалуйста, если хоть десятая часть тобой сказанного правда, то почему тебя до сих пор просто не пристрелили? Это, Рыжик, называется трусость. Трусость? Девушка мысленно усмехнулась, пытаясь представить трусившего кота. В голову упорно лезла сцена с ракетой и попыткой удрать с планеты на внешней обшивке. После чего пришла к совершенно логичному выводу. Кот, в то, что тебя боятся уничтожить, я верю еще меньше, чем в то, что ты не планировал меня соблазнить. Говорит мне девушка, с которой я снимал комплект кружевного белья. То, что я люблю его носить, ничего не значит. Меняющий раскраску огр выглядел так, словно пытается от скуки слиться со стеной. «Ага, и цвет педикюра, совпадающий с цветом белья», — продолжил давить свою линию парень. «А что педикюр? Его наносить не больше минуты». «Хорошо, маникюр». «А с ним-то что не так? Тоже претензии, типа белья в цвет? Ты повторяешься». «Ни разу. Про маникюр я хотел сказать другое. Он был». К слову, Женя никогда не красила ногти. Вообще никогда. Ладно, если тебя и это не убедило, тогда последний довод. Кружевное белье, ногти в цвет белья, которые еще и оттенок меняли свой, карамельные духи. И все это под армейским комбезом, который вообще-то средний скафандр, только без шлема. А что было на мне? Напомнить? Носки, белый и зеленый, разной длины. Один из них дырявый. Вот не надо мне тут сказки рассказывать. Кот, имей совесть. Сам ведь говорил мне. Я слишком самоуверен для подобных мелочей. А носки тоже, напоминаю. Вдруг мне оторвет ноги. Как я узнаю, где левая и где правая? Я, может, только думала над тем, стоит ли с тобой сближаться или нет. А тут ты такой настойчивый. Ага, настойчивый. Иногда я сам поражаюсь своей настойчивости. Соблазнил девушку, пребывая в глубоком нокауте. Так, погоди. Такие подробности? Только не говори, что вела запись. Полную. А ты разве нет? Да и я на память не жалуюсь. Погоди. Полную, в смысле, совсем полную? Да. А ты разве нет? Молчание затягивалось. Кот, не молчи. Ты меня пугаешь. Лучше расскажи, что ты там говорил про трусость. И чего ты так отреагировал на запись? Насчет записи я тебе дома скажу. Потом уже. А насчет трусости? Тут дело не в чьей-то трусости конкретной. Дело в трусости моей. В любых аналитических сводках на вопрос, что произойдет в случае попытки моего устранения, стоит большой знак вопроса. А поверь, на меня этих записок написано очень и очень много. И вот этот вопрос всех пугает до икоты. Никто не говорит, что если меня пристрелить, произойдет что-то страшное. Но никто не может тебе гарантировать обратного. Оу. Отчего-то Женя сразу поверила объяснению. Это называется репутация. Главное, чтобы риски существования сильно не превышали риски ликвидации и изоляции. А риски этих двух процессов всегда были равны. Последнюю фразу парень произнес уже голосом. Где-то рядом в два голоса урчали мяуки. И ты мне расскажешь, как можно добиться таких выдающихся успехов в создании репутации в твои 25? Или это большой секрет? Нет, отчего же? Расскажу. Хотя давай я это сделаю лично». Раздался тихий шепот, и порыв холодного ветра отвлек Женю от разговора с парнем. Источником шепота, ветра, а также небольшой сине-зеленой иллюминации послужила Малгуша. Нарисованный в пыли сложный рунический символ переливался всполохами цветов. Что-то радостно пищавший хомяк скатился с головы рыжика и побежал к девочке. Всеми забытый ящер что-то жалобно прошипел, суча передними лапами, после чего обреченно взвыл. «Рыжик, надеюсь, ты не будешь вникать в происходящее?» «Как мой папа говорил, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось». «Мои родители могли бы расширить последнюю часть фразы до полноценного двухтомника из серии «Чем еще не должен заниматься ваш талантливый ребенок?» Из сверкающего круга в небо вырвалась призрачная фигура, издавая при этом полный отчаяния крик. Но повисшие в воздухе письмена схватили призрака, как кот ловит удирающую мышь, и втащили обратно в фигуру. Женя явственно различила полный отчаяния плач. Глаза ящера остекленели, и он осыпался прахом. «Мне кажется, мы имеем все шансы написать свою подобную книжку». Женя проводила взглядом в очередной раз бегущего с круга возрождения хомяка. «Бесконечный хомяк! Недостижимая мечта моих родителей!» «Все лучшее детям!» Хомяк побежал снова. Примерно 50 хомяков спустя. «Чудище, чудище! Смотри, какую я куклу сделала!» Женя озадаченно проморгалась. «Рыжик, все нормально. Мы залипли на хомяка. Я, кстати, трансляцию вывел на проектор. Гляди». На периферии зрения рыжика возникла картинка. Стена комнаты. На стену проецируются изображения с ее глаз. Перед стеной сидят мяуки, синхронно размахивая хвостами. На экране появляется очередной хомяк. Черный мяук превращается в размытую тень. Громкое возбужденное то ли рычание, то ли мурчание, и нарисованный хомяк оставлял на стене вполне заметный след из разодранных обоев и штукатурки. Мяук возвращается на место, обиженно мяукая. Серая самка мяука на беготню рыськи никак не реагирует, видимо, понимая, что передняя картинка. Следов на стене уже довольно много. Тем временем Малгуша, не добившись от огры никакой реакции, подошла ближе и начала дергать ее за свисающую бахрому капюшона. Колония пиявок-симбионтов предприняла попытку свернуться в клубок и уползти. Женя все же отвлеклась от занимательного видео и посмотрела на девочку. В руках у нее была кукла. Собой кукла представляла пару тряпочек, перетянутых грубой бечевкой. При желании в полученном уродце можно было опознать девочку в платье. Эдакая женщина в платье с ручками-тряпочками. Вместо лица складка ткани, перепачканная то ли грязью, то ли... Чем еще могло быть испачкано лицо куклы, Женя решила не думать. Тем временем Малгуша продолжила демонстрацию. «А еще она умеет летать, как Кыта, смотри!» С этими словами девочка уронила куклу. Та шмякнулась в пыль, но потом зашевелилась и взлетела на уровень лица Малгуши. «Призрачный страж, некроконструкт, уровень 200, способности. Колодец душ. Для эволюции нуждается в душах врагов. Гибель от рук монстра увеличивает срок перерождения на 4 часа. Зачатки разума. При эволюции может обрести сознание и превратиться в НПС. Гвардия чумы. Существо способно эволюционировать. Кровь фанатиков. На создание существа пошли добровольные жертвы, не поддается контролю. Суть смерти. Существо может использовать случайный набор заклинаний школы смерти. Желаете подчинить?» Женя еще раз изучила данные созданной куклы и решительно нажала «Нет». «Рыжик, а почему ты отказалась? Это же ультимативный монстр». «Потому что забирать игрушку у ребенка неправильно». «Мои родители тоже так думали. А потом мы всем классом полетели на Кипр». «И? Тут должна быть какая-то шутка?» «На самом деле, да. Ведь изначально-то летели мы в Нижневартовск на завод по производству суборбитальных грузовиков. А я как раз смог себе заказать инженерную нейросеть. Мои родители тоже решили, что это хорошая игрушка для мальчика 10 лет. И не стали отбирать. В конце концов, я купил ее из заработанных денег. Папа ругался». «Знаешь, мне вот теперь интересно. А как отреагировала авиакомпания, одноклассники и те, кто вас сопровождали в поездке, а также власти Кипра?» «Все очень расстроились. Авиакомпания включила меня в самый свой черный список и запретила приближаться к аэропортам ближе, чем на километр. Одноклассники сменили школу. Все. Учителя сменили школу. Тоже все. Власти Кипра хотели сбить. Но я сказал, что самолет сядет на море. И нам только в море искупаться. В общем, это был первый и последний раз, когда я был на Кипре. «Ничего ты в куклах не понимаешь, чудище!» — резюмировала Малгуша, так и не увидев хоть какой-то реакции Огры. После чего схватила летающую куклу и потащила ее куда-то в сторону сарая. Раздалось шуршание, что-то упало, и из сарая вышла Малгуша. За ней выплыла кукла, вокруг которой как-то неуверенно вращалась метла. «Рыжик, а почему у девочки получился монстр из нашего хомяка? Он ведь того, в жертву не может быть принесен». «А ты уровень видел? Там же вчера было за 150. Ему опыта за того оркского чемпиона отвалили, как нам за легендарный квест». «А теперь пусть дедушка Стоум проснется. И его друзья».